Часть 7. Рождественская вечеринка на катере прошла с большим успехом. Харуми до утра обменивалась праздничными тостами с коллегами. Она уже не помнила, сколько бутылок розового Дом Периньон было открыто. Когда она на следующее утро проснулась в своей квартире в Аояме, голова слегка болела. Выбравшись из кровати, она включила телевизор. Показывали объятое пламенем здание. Харуми рассеянно смотрела на экран, но, увидев текст титров, лишилась остатков сна. «Почти сгорел детский дом Марукоэн», — прочитала она. Харуми стала вслушиваться, но репортаж уже закончился. Она тщетно переключала каналы в поисках новостей. Потом быстро переоделась. Надо было сходить за газетами. Дверь в подъезд закрывалась на замок. Принимались строгие меры безопасности. В результате за почтой и за газетами приходилось спускаться на первый этаж. Воскресный газетный выпуск был толстым, а из-за огромного количества рекламных листовок распух еще больше. Почти все они относились к недвижимости. Харуми внимательно просмотрела всю газету, но статей про пожар в детском доме не нашла. Возможно, потому, что это произошло в пригороде. Она позвонила Хидео. Возможно, что-то есть в местных газетах. Это предположение оказалось верным. Тетя сказала, что о происшествии напечатали на странице, посвященной местным новостям. Огонь вспыхнул ночью 24 числа. Один погибший, около 10 человек в тяжелом состоянии. Погиб не работник детдома, а музыкант-любитель, которого пригласили на праздник. Ей захотелось немедленно отправиться туда, но она сдержалась. Кто знает, что там происходит? Лишние люди на месте трагедии, где и так все сходят с ума, станут только помехой. Харуми уехала из Марукуэна, закончив начальную школу. И с тех пор несколько раз приезжала повидаться и рассказать об успехах. Например, когда поступила в старшие классы и когда устроилась на работу. Впрочем, став хостес, больше там она не оказывалась. Ей казалось, что все сразу догадаются, что она работает в клубе. На следующий день ей в офис позвонила Хидео. В утреннем выпуске газеты разместили сообщение с новой информацией. В нем говорилось, что работники и воспитанники детдома размещены в спортзале ближайшей начальной школы. Жить в холодные декабрьские дни в спортзале? От одной мысли об этом по спине побежали мурашки. Харуми быстро разобралась с делами и поехала к детскому дому на своем БМВ. По дороге заскочила в аптеку, набила коробку химическими грелками, лекарствами от простуды и от желудочных расстройств. Наверняка многие дети болеют. Попутно заскочив в супермаркет, вдобавок она накупила разогреваемых полуфабрикатов. Если кухней пользоваться нельзя, положение там сложное. Загрузив машину вещами, она снова двинулась в путь. По радио играли песню для всех — «Southern All Stars». Мелодия звучала весело, но у Харуми на сердце было тяжело. Этот год стал для нее невероятно удачным, и надо же было такому случиться под конец года. Через пару часов она добралась до места. Белое здание, которое она помнила, превратилось в черные руины. Пожарные и полицейские вели расследование, так что подъехать ближе не дали. Но ей казалось, что она чувствует запах гари. Школьный спортзал, где разместили персонал и воспитанников, находился примерно в километре от детского дома. Директор Йосикадзо Минадзуки удивился и обрадовался визиту Харуми. «Спасибо, что приехала. Да еще издалека. Вот уж не думал, что ты нас навестишь. Какая ты стала взрослая. Нет, точнее, какая замечательная». Он всмотрелся в визитку, которую протянула ему Харуми. С их последней встречи Минадзуки сильно исхудал и еще больше посидел. И неудивительно, сколько же на него свалилось забот в результате пожара. Ему должно быть уже больше 70. Густая когда-то шевелюра сильно поредела. Грелки, лекарства, еду он принял с радостью. С едой здесь явно были проблемы. «Если нужно еще что-то, не стесняйтесь. Скажите, пожалуйста. Сделаю все, что в моих силах». «Спасибо. Такие слова помогают нам держаться». Глаза Минадзуки увлажнились. «Пожалуйста, не стесняйтесь. Я серьезно. Для меня это шанс отблагодарить вас за все добро». Директор снова поблагодарил ее. Уже собравшись уезжать, Харуми повстречала давнего знакомого — Хироси Фудзикава. Он жил в детдоме в одно время с ней. Хироси был на 4 года старше. Он ушел, закончив среднюю школу. Это он вырезал ей из дерева собачку, которую она всегда носила с собой как амулет. Вот откуда взялось название Little Dog. Фудзикава стал профессиональным резчиком по дереву. Как и Харуми, он приехал, узнав о пожаре. Он не изменился, остался таким же молчаливым, как и был. Другие воспитанники наверняка тоже удручены. Эта мысль ей пришла в голову, когда они с Хироси Фудзикавой расстались. Не успел начаться год, произошло новое событие. Скончался император. Новой эре дали название — Хэйсэй. В Японии наряду с европейским летоисчислением используется исконно японское, связанное с правлением того или иного императора. С восшествием на престол нового правителя начинается новая эпоха, которая длится до его смерти. В 1989 году со смертью императора Сёва Хирохито началась эра Хэйсэй, которая длилась до 2019 года, пока правил император Акихито. В 2019 году после отречения Акихито на престол взошел его сын Нарухито, и началась эра Рейва. Из телевизора исчезли развлекательные программы, первые в новом году соревнования по сумо перенесли, и в целом ощущалась какая-то неопределенность. Со временем все вошло в колею, и Харуми поехала посмотреть, как дела в Марокуоне. Рядом со спортзалом устроили простенький офис. Там она и встретилась с Минадзуки. Дети все так же жили в спортзале, но уже началось строительство временного здания. Воспитанников должны были поселить туда сразу после окончания работ, а после этого приняться за постройку нового детского дома на старом месте. Выяснили причину пожара. Утверждали, что в старом оборудовании в столовой произошла утечка газа. Причиной возгорания послужила искра от статического электричества. К такому выводу пришли пожарные и полиция. «Давно надо было построить новое здание», — с печальным видом сказал ей Минадзуки, объяснив причины бедствия. Больше всего он переживал из-за погибшего парня. Оказывается, тот музыкант задержался внутри, чтобы спасти какого-то мальчика. «Его смерть, конечно, ужасное горе, но все-таки нет худа без добра. Дети-то все остались целы». Попытались утешить его Харуми, и Минадзуки нехотя кивнул. «Это случилось ночью. Многие уже спали, так что малейшее промедление, и все закончилось бы страшной трагедией. Мы с сотрудниками обсуждали, не иначе это прошлый директор нас хранит». «Прошлым директором ведь была женщина, да?» В памяти Харуми смутно мелькнуло спокойное лицо махонькой старушки. Правда, она не могла вспомнить, когда же ее сменил Минадзуки. «Это была моя старшая сестра. Она и создала Марукоэн». Харуми посмотрела на морщинистое лицо директора. «Правда? А ты не знала? Хотя ты ведь тогда была совсем маленькой». «Первый раз слышу. А почему она этим занялась?» «Долго рассказывать. А если коротко, то речь о восстановлении». «Восстановлении?» «Наверное, тебе покажется, что я хвастаю, но наши предки были землевладельцами с приличным состоянием. Когда родители умерли, состояние перешло к нам с сестрой. Я вложил деньги в свое дело, а сестра захотела помогать детям, с которыми жизнь плохо обошлась. Вот и создала Марукоэн. Она ведь была учительницей, и ее очень мучило осознание того, что в войну множество детей осиротело». «А когда ваша сестрица умерла?» 19 лет назад. Нет, уже почти 20. У нее с рождения были проблемы с сердцем, и она ушла от нас в окружении близких, словно заснула». Харуми покачала головой. «Простите меня, я ничего об этом не знала». «Конечно, откуда тебе знать? По ее просьбе мы не стали сообщать об этом детям. Сказали, что она уехала лечиться. Я передал компанию сыну, а сам занялся детским домом. Так что какое-то время звался исполняющим обязанности директора». «А почему вы сказали, что ваша сестрица вас хранит?» Перед тем, как умереть, она пробормотала: «Не волнуйтесь, я буду молиться за вас с небес». Вот я и вспомнил об этом. Смущенно улыбнулся Минадзуки и добавил: «Это уж я придумываю, конечно». «Вот значит как. А мне нравится эта идея». «Спасибо. А у вашей сестрицы была семья?» Минадзуки вдохнул и помотал головой. «Она так и не вышла замуж. Всю жизнь оставалась одинокой. Можно сказать, что посвятила свою жизнь воспитанию детей». «Правда? Какая замечательная женщина». «Нет-нет, я думаю, ей бы не понравилось, если бы ее назвали замечательной. Она сама считала, что просто живет, как ей хочется. «Кстати, а у тебя как дела? Замуж не собираешься? Ни с кем не встречаешься?» От этих внезапных вопросов Харуми растерялась. «Нет, не собираюсь. И не встречаюсь ни с кем», — замахала она руками. «Ясно. Когда женщина начинает жить работой, упускает время для замужества. Управлять компанией — это прекрасно, но тебе нужно побыстрее найти хорошего человека». «К сожалению, я, как и ваша сестрица, просто живу, как мне нравится». Минадзуки улыбнулся. «Ты сильная. Но сестра не вышла замуж не только из-за работы. Если честно, однажды в юности она чуть не связала свою жизнь с одним мужчиной. Даже из дома сбежать собиралась». «Правда?» Харуми ближе подалась к собеседнику. Так ей стало интересно. Тот мужчина был ее старше лет на 10. Работал на маленьком заводике неподалеку. Они познакомились, когда он чинил ей велосипед. Наверное, тайно встречались в обеденные перерывы. Ведь в то время слухи могли пойти, даже если молодые парень с девушкой просто прогулялись вместе по улице. «А убежать собирались, потому что ваши родители не одобряли их отношения?» Минадзуки кивнул. Тому было две причины. Во-первых, сестра все еще училась в женской школе. Но эту проблему разрешило бы время. А вот вторая проблема оказалась серьезнее. Я уже говорил, что наша семья была зажиточной. А когда есть деньги, хочется почета. Отец мечтал отдать дочь в какое-нибудь знатное семейство. Не мог же он позволить ей выйти замуж за безымянного механика. Харуми поджала губы и недоуменно дернула головой. Это ведь случилось лет 60 назад. Наверное, тогда подобное было обычным делом. И что с побегом? Минадзуки пожал плечами. Не удался, конечно. Сестра собиралась по дороге из школы домой зайти в храм. Там переодеться и идти на станцию. Переодеться? У нас в доме работало несколько служанок. Одна из них была того же возраста, что сестра, и они очень дружили. Вот сестра и попросила ее принести ей в храм одежду, кимоно самой служанки. В одежде барышни из приличной семьи она бы бросалась в глаза. На станции ее ждал механик. Он тоже собирался во что-то такое переодеться. Они должны были встретиться и сесть на поезд. Хороший план. Но что-то не получилось, да? К сожалению, когда сестра пришла в храм, ее там ждала не подружка-служанка, а нанятые отцом работники. Девочка хоть и согласилась на просьбу сестры, но забоялась и посоветовалась со старшей служанкой. А тут уж понятно, чем дело кончилось. Харуми подумала, что понимает чувства девочки-служанки. С учетом эпохи ее нельзя было винить. А что стало с мужчиной? С тем механиком? Отец отправил на станцию посыльного с письмом для него. А в письме была просьба от сестры, мол, забудьте меня. Ваш батюшка заставил кого-то написать это письмо? Да нет, письмо было написано ее рукой. За это отец обещал ничего против парня не предпринимать. Сестре ничего не оставалось, кроме как подчиниться. У отца были знакомые в полиции. Захоти он, вполне мог бы отправить молодого человека в тюрьму. А что сделал молодой человек, когда прочитал письмо? Минадзуки покрутил головой. «Не знаю. Знаю только, что из города он уехал. Он был не местный. Говорили, что вернулся в родные края, но неизвестно, насколько это соответствует истине. Я только раз встретился с ним после этого». «Правда?» «Прошло года 3. Я тогда учился в школе. Как раз шел из дома. И меня на улице кто-то окликнул. Это был мужчина лет 30. Когда поднялся шум по поводу их побега, я с ним знаком не был. Так что не знал, кто меня остановил. Он сунул мне письмо и попросил передать его Акико Минадзуки. Акико — так звали сестру. Тот мужчина понял, что вы ее брат? Вряд ли он точно знал, что я ее брат. Скорее всего, просто шел за мной от дома. Я заколебался, а он сказал, что если я что-то подозреваю, могу прочитать письмо и даже показать его родителям. Лишь бы в конце концов его прочитала Акико-сан. Тогда я решил взять письмо. Да и прочитать его тоже хотелось, если честно. И что, прочитали? Конечно. Конверт даже не был запечатан. Прочитал, пока добирался до школы. И о чем было письмо? Письмо это... Минадзуки замолчал. Посмотрев на Харуми, он немного подумал, а потом вдруг хлопнул себя по коленям и пробормотал. Лучше покажу. Что? В смысле покажу? «Подожди, пожалуйста». Он открыл одну из стоявших рядом коробок и стал в ней копаться. На коробке было маркером написано «Кабинет директора». Мой кабинет находился далеко от столовой, так что почти не пострадал. Все принесли сюда, а я решил, воспользовавшись случаем, разобрать вещи. От сестры тоже много чего осталось. Вот оно. Нашел. Минадзуки вытащил квадратную жестяную коробку. Снял крышку. В коробке лежали тетради и фотографии. Минадзуки вытащил какой-то конверт и положил перед Харуми. На конверте стояло «Госпоже Акико Минадзуки». «Можешь посмотреть», — сказал директор. «Точно?» «Конечно. Оно было написано так, чтобы любой мог прочитать». «Тогда, раз и в самом деле можно...» В конверте лежал сложенный лист белой бумаги. Харуми развернула его и увидела написанные пером буквы. Плавно струящиеся знаки никак не походили на почерк обычного рабочего механика. «С вашего позволения, пишу вам несколько строк. Простите, что внезапно передаю вам письмо таким образом. Я боялся, что если отправить почтой, его выбросят, не ознакомившись. Акико-сан, как вы поживаете? Это Намия, который 3 года назад работал на станкостроительном заводе Кусуноки. Возможно, вы бы желали забыть это имя, но я буду счастлив, если вы дочитаете до конца. Я взялся за перо лишь для того, чтобы извиниться перед вами. Честно говоря, я и раньше порывался это сделать, но не смог решиться по причине присущего мне слабоволия. Акико-сан, простите меня. Я глубоко раскаиваюсь в своем поступке. Смутив ваше юное сердечко школьницы, я посмел предложить вам жизнь вдали от вашей семьи. Теперь я понимаю, что это было бы великим злодейством. Не знаю, как и оправдаться перед вами. Тогда вы изволили передумать. Это действительно был правильный выбор. Возможно, вас переубедили ваши уважаемые родители. В этом случае я должен их поблагодарить от всего сердца. Я чуть не совершил самую большую ошибку в своей жизни. Сейчас я вернулся на родину, работаю в поле. Нет дня, когда бы я не вспоминал вас. Эти быстро промелькнувшие мгновения были лучшим временем всей моей жизни. Но нет и дня, когда бы я не просил у вас прощения. Мысль о том, что те события наверняка оставили след в вашей душе, лишают меня сна. Акико-сан, пожалуйста, будьте счастливы. Сейчас я всей душой молюсь только об этом. Я надеюсь, что вы встретите достойного человека. Остаюсь ваш, Юдзи Намия, госпоже Акико Минадзуки. Харуми подняла голову и встретилась взглядом с Минадзуки. «Ну, что?» — спросил он. Он был очень добрым человеком. Минадзуки коротко кивнул. «Мне тоже так кажется. Когда их побег не удался, он должен был многое передумать. Наверняка возненавидел ее родителей, да и ее предательством был разочарован. Но за 3 года, оглядываясь назад, видимо, понял, что это было правильно. И подумал, что если не извиниться, то на сердце сестры останется незаживающая рана. Она не могла не винить себя за то, что предала любимого. Поэтому он и написал такое письмо. А я понял его чувства, поэтому и передал письмо сестре. Конечно, втайне от родителей». Харуми положила листок обратно в конверт. «А ваша сестрица так и держала это письмо при себе, да?» «Похоже на то. Когда после ее смерти я нашел это в ее столе, у меня все в груди сжалось. Наверное, она осталась одинокой из-за этого мужчины. Так больше никого и не полюбила. Вместо этого посвятила свою жизнь Марукоэну. А знаешь, почему она построила детский дом здесь? Когда-то для нас это место было совершенно незнакомо. Сестра до самого конца ничего не говорила, но я думаю, его родина была где-то рядом. Я не знаю точно, где находился его дом, но из разговоров смог примерно понять район». Харуми покачал головой и восхищенно вздохнула. Жаль, что этим двоим не пришлось прожить жизнь вместе. Но она немного завидовала женщине, которая так глубоко любила одного человека. «Сестра перед смертью сказала, что будет молиться о нашем счастье с небес, и я думаю, что автор этого письма тоже находился под ее защитой. Если, конечно, он еще жив», — серьезно сказал Минадзуки. Харуми поддакивала, кивала, но из головы у нее не шла одна вещь. Имя этого мужчины — Юдзи Намия. Намия. Переписываясь с лавкой Намия, Харуми не знала имени владельца. Из разговоров с Сидзуко она поняла одно. В 1980 году он уже был довольно пожилой. Вполне возможно, как раз такого возраста, как тот человек, о котором рассказывал директор. «Ты что?» — спросил Минадзуки. «Нет-нет, ничего», — отмахнулась Харуми. «В общем, этот детдом возник благодаря моей сестре, и я не могу просто так от него отказаться. Постараюсь как-нибудь перестроить», — заключил Минадзуки. «Удачи вам. Желаю от всего сердца». С этими словами Харуми вернула ему конверт. В этот момент ей в глаза бросились буквы на конверте. «Госпоже Акико Минадзуки». Почерк был уверенным, решительным. Буквы в письмах, которые она получила из лавки, выглядели совсем не так. Наверное, просто совпадение. Она решила больше не ломать над этим голову.